Давайте, учитель, немного посидим и помолчим. Я мечтал об этой минуте 23 года. Странная, глубокая тишина храмового зала. Негромкий орган. Блюмберг. Как вы жили все эти годы, профессор? Профессор. Работал, а ты? Блюмберг. Тоже? Профессор. Я прочитал обе твои книги. Ну, про нравы нашей конторы я и без тебя знал. А книга про французский иностранный легион очень понравилась. Как тебя туда занесло? Блюмберг. Я прослужил там 5 лет. Хотел забыть, что я русский. Профессор. Не удалось? Блюмберг. Нет. Профессор. Пишешь еще? Блюмберг. Нет. Все, что я знал, я написал. А выдумывать скучно и недостойно этого странного и, в общем, высокого ремесла. Занимаюсь бизнесом. Профессор. И преуспел, насколько я знаю. Блюмберг. Преуспел? Может быть. Я как-то об этом не думаю. Ну, есть у меня 20 миллионов. Но знаете, за что бы я их все до последнего цента отдал? Чтобы оказаться с вами во дворе Елисеевского гастронома, взять у грузчиков 2 бутылки Кавказа по 3 и выхлестать их там же, из горла, как мы однажды с вами и сделали. Помните, надеюсь? Профессор, конечно, помню. Блюмберг, парадоксально, но даже на разных сторонах баррикады мы работали для одной цели. И самое поразительное – другое. То, чего никто из нас не ожидал. Мы ее достигли. Профессор, у нас были разные цели. Ты разрушал систему снаружи. Я пытался реформировать и укрепить ее изнутри. Можешь радоваться. Ты оказался более прав. Блюмберг, рано радоваться. Итог происшедшего неосознан и не скоро будет осознан. И не поддается прогнозу будущее. Это самое тревожное. Профессор, рад, что ты это понимаешь. Ты хочешь расспросить меня о России? Блюмберг, вы знаете о ней не больше меня, при всей вашей информированности. Или даже меньше. Потому что я смотрю на нее снаружи, а вы изнутри. Профессор, а вот эту вещь я знаю. Это пасакалья Баха. Помолчим? Пауза. Негромкий орган. Еще пауза. Блюмберг. А теперь переверните кассету и поговорим о деле. Чем были вызваны нынешние переговоры? Профессор. Никаких переговоров не было. Блюмберг. Мы говорим сейчас не для средств массовой информации, а для людей, принимающих решения. Переговоры были. Про списки участников я упоминал. Могу добавить, что у меня есть несколько записей встреч российской делегации с прибалтами, секретных встреч. Если называть вещи своими именами, прибалты послали Россию с ее балтийскими претензиями куда подальше, без обиняков. Их поддержали по существу скандинавы и немцы. Я не говорю сейчас о том, разумно ли и справедливо ли это. Я просто констатирую факт. И вопрос у меня такой. Кто инициировал эти переговоры и почему? Профессор. Я был категорически против. Блюмберг. Но ваше мнение, как всегда, игнорировали. Вам это не надоело, учитель? Итак, для чего были начаты эти переговоры? Профессор. Что именно ты хочешь узнать? Блюмберг. Я хочу понять, что представляет из себя сегодняшняя Россия? Можно ли считать эти переговоры знаком того, что Россия отныне будет выступать с открытым забралом, что ее политика будет прозрачна и моральна, и она будет черпать силы из понятия международной солидарности и национального достоинства? Или же эти переговоры просто очередная, непродуманная, даже на полхода вперед, дурь? Профессор, дурь. Шишковец остановил пленку. Прошу извинить, но мне хотелось бы получить объяснение. Как вы знаете, я был одним из инициаторов этих переговоров. Кстати, откуда он о них узнал? Я же объяснил вам, Андрей Андреевич, что он профессионал. Не заставляйте меня повторяться. Согласен, профессионал. Но почему переговоры — дурь? И главное, почему вы с этим согласны? Профессор приоткрыл фрамугу, впуская в прокуренную Шишковцом комнату прохладу весеннего консульского сада, немного постоял у окна, глядя на садовые фонари, и обернулся к вице-премьеру.